Но пока вот даже на этом уровне видно, да, что проблема в чем? Проблема в том, что у нас есть три управляющих системы, по сути. И они периодически вступают в конфликт друг с другом. Когда одна система, то есть, в принципе, и у лимбической системы, и у неокортекса есть, в общем-то, доступ к управлению телом, да, они могут в определенные моменты принимать какие-то там решения. Например, неокортекс может сформулировать некую цель желаемую, да, и может даже визуализировать. Вот это, кстати, еще одна вещь. Тут же у нас карта, да, то есть карта. Карта, соответственно, образы. Визуализация, это к неокортексу относится. Это у него там эти визуальные центры всякие там и так далее в нем находится. То есть он может все это дело, может создать замечательную визуализацию, но потом-то делать-то все нужно будет вот этому, как бы, да. А у рептилий, допустим, на определенные какие-то элементы в этой визуализации может быть негативная реакция. И человек, создавая визуализацию, вроде бы по всем параметрам логически прописывает ее правильно, но чувствует, что от этого ему плохо становится. Потому что рептилия начинает реагировать на это негативно. Он говорит, я не хочу туда, мне там страшно, мне там дискомфортно, я не хочу с этими людьми, я не хочу в этом, и вообще, да. И возникает некий раздрай, как бы, да, то есть надо либо рептилию, значит, уговаривать, сказать, нет, там все нормально, либо отказываться от своей цели, говорить, ну, блин, действительно, да, у меня планочка какая-то стоит, вот, как бы, я не могу себе такого позволить. Ну, то же самое на уровне эмоций. Уж эмоции, это, как говорится, такой красной нитью через всю классику человеческой литературы проходит, как бы, да, что вот эмоции, такая штука, когда они включаются, то, как бы, все. Типа, как там, разум и чувство, да? Такая стандартная тема женского романа. Вот разумом одно понимает человек, а чувством другое. И вот непонятно, там в одной половине, вроде как говорят, надо следовать своим чувствам. Вот, с другой стороны, можно увидеть довольно много всяких трагических историй найти, когда человек следовал своим чувствам, противоречил своему разуму и попал в неприятности. Но с другой стороны, можно пытаться мыслить холодным разумом, но тогда тоже непонятно, что-то получается, как бы, да? То есть вроде как бы, как это... Заработал много, например, денег, а счастья-то нет, как бы, да, потому что лимбическая система говорит, да, неприятно. Вот такая вот, как бы, штуковина. То есть, по идее, один из принципов, ну, или один из, не принципов, как бы это назвать-то, да, ну, такое общее описание, короче говоря, психологии и работы с чем-то там внутри заключается в том, что нужно как-то эти три персонажа между собой помирить. Так, чтобы и телу было хорошо со всеми этими параметрами, так, чтобы эмоции были позитивные, и так, чтобы и карта, и вот эти вот все вещи тоже соответствовали. Как только возникает некое несоответствие, да, то есть там хочешь, но не можешь, там, и вот эти все вещи, сразу возникает некая дисгармония, от этого как-то нехорошо, вот, и все, наступает, короче, внутренний конфликт, так называемый, и все становится плохо. Ну, классический пример, который я приводил, да, такой, молодежного характера, да, допустим, предположим, идет парень по улице, да, и видит там молодую красивую девушку. Вот, а у него внутри вот это все, да? Три единый ум у него. Ну и, допустим, происходит такая реакция. Да? Допустим, сначала, ну, первая реагирует рептилия, как бы, да, она самая быстрая, у нее же задержка минимальная, как бы, да, и рептилия, допустим, включает, о, типа, какая телка классная, да? Зашибись, отлично, как бы, надо это вот там, это, к ней, короче, приближаться. Давай, приближайся, классная телка. А тут после этого с некоторой задержкой срабатывает эмоциональная, да, лимбическая система. Она срабатывает и говорит, слушай, ну, а в ней уже там есть некие, там, я уже говорил, прошлое и будущее в какой-то степени есть, да, и лимбическая система говорит, знаешь, чувак, ты помнишь в прошлый раз, когда ты приблизился к такой телке, ну, ты помнишь, что было, да? Ну, ты помнишь. Ну, если не помнишь, я тебе сейчас напомню эту эмоцию, да? Вот это была эмоция. Сейчас стой, не дергайся вообще, пусть идет мимо, там, полюбовался, с тебя достаточно, как бы, да, близко подходить не надо. Вот, а потом включается... Неокортекс, он еще более такой задержанный, да, он иногда вообще не включается. И он там начинает какие-то свои мысли, оценки и суждения. Допустим, он говорит там, да ты что там, такая красотка, она там, блин, фотомодель, наверное, она вообще, наверное, какая-нибудь крутая. У нее там, блин, не знаю, парень, наверное, какой-нибудь олигарх там, а ты, блин, студентишка жалкий, там, у тебя денег-то нету сейчас там. Куда вот ты ее поведешь сейчас? Ну, подойдешь ты, допустим, и что? Ты вообще лошара, как бы, и вообще валяй отсюда. Вот, ну и все. А проблема-то в чем? Я говорю, да, скафандр-то что делать? То есть ему только что отдали три команды. То есть первая команда была «приближайся», вторая команда была «стой», а третья команда была «уходи». И они, ну, по сути, одновременно были поданы на скафандр, как бы, да. И проблема в том, что бы он ни сделал, ему будет плохо. Если он, допустим, предположим, он там силу воли решил применить, как бы решил приблизиться, как бы, да, взял такой, значит, подошел, приближается. И, ну, как правило, что происходит? Подходит, рот открывает, а неокортекс-то не включился, как бы, да, он же там, у него стресс. Он ну и как правило у девушки то же самое там, если посмотреть это с той стороны, как бы, да, и они вот и потом расходятся в непонимании друг друга, типа, что вообще хотелось, как бы, да, причем обоим плохо от этого, как бы, да, и ему плохо, потому что в итоге он обламывается. Если он будет стоять, ну да, рептилия огорчится, скажет, ну, ушла тёлка же. Ну и ну, потом неокортекс скажет, ну я же говорил, да, лошара, блин. Ну, очередное тебе доказательство, как бы, да, очередной инцидент на цепочке. Вот. А если он уйдет, как бы, да, ну тогда у него, потом он уйдет, ему будет плохо эмоционально, он будет там плакать, сидеть, бить себя по голове, говорить, да что ж такое там, да. Ну и телесно, наверное, будет плохо, да, будут какие-то неприятные ощущения, как-то все будет хреново. Вот. И, ну и, в принципе, вся вот эта штука, она и неокортекс может тоже в этот хоровод включить, там, да, опять полезут какие-то мысли, оценки, что лошара, ну, как бы все понятно, там, тыры-пыры. В общем, как-то плохо. Хотелось бы как-то все-таки человека привести в это идеальное состояние. Да, еще раз сформулирую, в чем состоит идеальное состояние. Палеокортекс, лимбическая рептильная система, это прошивка. Она определяет поведение человека, то есть его эмоции, чувства, ощущения и движения. И этот шаблон поведения может быть успешным и неуспешным. Собственно, пока эта штука функционирует и приводит нас к желаемому результату, и бог с ней, пускай функционирует. Проблема возникает в том, что как только я формулирую какую-то цель, которая немножечко выше моей прошивки находится, да, так тут вот моя прошивка начинает, ну не то, что там негативно реагировать, если я там в обратную связь не впаду, я буду просто наблюдать, что я не могу это сделать, как бы, да, не могу это сделать. И вот мне хотелось бы как-то там, сформулировав какую-то цель, да, и заимствовав какой-то внешний опыт, как-то извлечь отсюда все блоки, поубирать, да, и как-то залить туда новую прошивку, так, чтобы оно начало вести себя в соответствии там с какими-то моими представлениями. Понятно, что это сейчас, то есть нужно восстановить как-то управляющую роль неокортекса, так чтобы неокортекс мог извлекать информацию, то есть фокусироваться и смотреть, что там на эту тему есть, как-то эти блоки убирать и как-то туда заливать некое позитивное состояние, которое будет способствовать достижению поставленной цели. С тем, чтобы максимально, максимальным образом формулировать, ну, правильный путь к достижению цели.